Глава 63 Сила истинного огненного дракона. Глава 63 Сила истинного огненного дракона. Линь Муюй со страхом рассматривал обугленный кусок кости. Его сознание все еще было в шоке от испытанного недавно. Обращаясь к Лулу, он сказал: «Спасибо, Лулу, если бы ты не остановила меня, большой брат мог умереть». Лулу с упреком посмотрела на него. «Большой брат, только что ты действительно подверг себя большой опасности. Боль была настолько велика, что она смогла разбудить меня из моего глубокого сна. Не продолжай культивировать после этого. Пожалуйста, забудь про том драконьих костей». «Нет», — решительно сказал Линь Муюй. «Тан Сяоси через многое прошла, чтобы добыть эту кость дракона. Я не могу напрасно потратить ее усилия. Я должен использовать том драконьих костей и восстановить мои кровеносные сосуды. Бесполезно пытаться остановить меня, Лулу. Я все равно продолжу». Лулу осталось только беспомощно ответить: «Но как старший брат планирует это сделать? Эта злая книга будет лишь смертью для тебя». На самом деле, идея внезапно появилась в его уме. Дело не в теле, которое не может вынести этого, а в сознании, что не может справиться с поглощением этого упорного духа дракона. Это и есть причина, почему я теряю сознание. Пока я не падаю в обморок, есть хороший шанс, что я смогу закончить переплавку этой драконьей кости. Лулу была ошарашена. «Большой брат, ты планируешь использовать порошок гиперфокусировки?» «Сосредоточение, да. Порошок гиперфокусировки – лекарство 9-го уровня алхимии. Он может объединить человеческий разум в течение очень долгого времени. Также он предоставляет пользователю возможность противостоять сонливости или обмороку. Тем не менее, он также обладает очень сильным побочным эффектом. После использования препарата можно даже не думать о сне на ближайшие 3-5 дней». В сумерках Линь Муюй в одиночестве прибыл к одной из столичных аптек в поисках 3 травяных ингредиентов для порошка гиперфокусировки. Трава защиты сердца, еще остались некоторые запасы, трава мирного духа, даже не стоит упоминания из-за своей малой цены, и самая важная трава, криогенный цветок, растение, которое поглощает холод в атмосфере и производит замороженный цветок, он может поддерживать свое замороженное состояние даже под палящими лучами солнца. Это удивительное растение было очень редким и имело 9 ранг. «Что, вы хотите криогенный цветок?» Владелец аптеки посмотрел на него с недоверием. «Криогенные цветы незаконны, ваша честь. Даже если вы человек королевского двора, криогенные цветы были запрещены, как незаконные наркотики в течение 300 лет империи». «О, почему?» Продавец засмеялся. «Потому что криогенные цветы являются мощным афродизиаком для использующего. Даже 10 девушек ночью не смогут уменьшить сильный всплеск, но побочные эффекты вредны. Многие высокопоставленные чиновники погибли, и поэтому империя объявила о запрете употребления этого наркотика». Линь Муюй нахмурился. «Но я не использую криогенные цветы по этой причине. Посмотрите, я сотрудник Золотой Звезды Храма. У законов империи есть некоторые условия для моего случая, разве нет? Для сотрудников храма возможно помилование для такого ограничения. Пожалуйста, продайте мне немного этого цветка». Выражение владельца магазина стало напряженным. «Ах, это, ах, поскольку ваша честь так сильно этого желает, я продам вам один цветок, так как у нас в магазине есть только 2 таких, но криогенный цветок встречается крайне редко, поэтому цена тоже заоблачная. 100 золотых инь за один цветок. Это нормально для вас?» Линь Муюй дотронулся до своей сумки. Он еще не получал зарплату в этом месяце, но, к счастью, у него было 100 золотых инь, поэтому он кивнул. «Хорошо, 100 золотых инь, я куплю его». «Отлично». В мгновение ока ему принесли горшок с криогенным цветком. Сейчас еще была середина осеннего сезона, поэтому цветок еще не застыл во льде, но на цветочном бутоне уже были видны следы льда. Линь Муюй схватил горшок и направился прямо в свой двор, игнорируя приветствия тренеров и инструкторов по пути, боясь, что они могут признать незаконное растение у него на руках, что может вызвать большие неприятности. Войдя в секретную комнату, он сразу начал смешивать эликсир. После этого он начал плавить ингредиенты. В соотношении 1:1:8 использование метода плавления позволяло удалить все примеси, оставляя лишь чистейшую эссенцию для создания лекарства. Этот метод уже давно исчез с континента, не так ли? Через час или около того, порошок гиперфокусировки был завершен. Поскольку порошок гиперфокусировки имеет продолжительный эффект по времени, не имеет значения, когда вы его выпьете. Лин Муюй раньше принимал порошок гиперфокусировки в игре, но теперь, когда ему пришлось принять его в реальной жизни, он понял, что вкус был ужасен. У него был горький остаточный вкус, но в следующий момент он почувствовал прилив сил, все его тело наполнилось энергией. Побочный эффект, который мог быть, это теплое течение, которое начинало движение с лобковой области, разделившись на два потока. Один достигал мозга в то время, как второй направлялся к нижней части тела. Да, это эффект криогенного цветка. Возобновляя процесс очистки драконьей кости, он призвал свой алхимический котел. Лучи яркого света мгновенно осветили всю тайную комнату. С появившимся пламенем драконья кость снова задрожала, и волна за волной рев дракона был слышен в комнате. Лин Муюй закрыл глаза, медленно контролируя очищенную энергию. Непрерывная сила дракона вновь начала просачиваться в его тело, кости реконструировались в процессе закалки. Вдруг он ощутил огромный удар боли, который заставил его кричать в течение нескольких секунд. Хоть удар был достаточно болезненным, эйфория, вызванная порошком гиперфокусировки, помогла Лин Муюю не потерять сознание. Каждый дюйм его скелета страдал от перегрева и холода. Это было невыносимо, достаточно, чтобы любого довести до самоубийства. Без порошка гиперфокусировки Лин Муюй, вероятно, снова бы потерял сознание. Стиснув зубы, он терпел, все его тело пропиталось потом. Сила дракона вызывала бушующее пламя, которое охватило все его тело, но это пламя не ранило его, лишь медленно очищало кости. В момент, когда дух дракона просочился в костный мозг, наступила настоящая боль. Аху! Он не смог удержать этот стон. Это была неописуемая боль. Он чувствовал, что предпочел бы быть брошенным в яму с огнем или танцевать босиком на вершине острых клинков, что угодно, вместо этой боли. Этот процесс стянулся невыносимо долго, не меньше 7 или 8 часов. Снова и снова, всякий раз, когда Лин Муюй чувствовал, что теряет сознание от агонии, порошок гиперфокусировки возвращал его обратно в мир живых. Препарат был его собственным творением, но также его спасителем. Казалось, прошла вечность, прежде чем боль стала утихать. Драконья кость внутри драгоценного алхимического котла полностью изменилась в кучу пыли, которая могла исчезнуть при малейшем дуновении ветра. Именно в этот момент Лин Муюй почувствовал, что его кровь содержит некоторые духовные силы, движущиеся по его телу. Он медленно повернул ладонь вверх и почувствовал прилив энергии. Это было светло-фиолетовое пламя. Это. Он был настолько потрясен, что не мог двинуться. Лэй Хун ответил ему из-за двери. «Мальчик, это истинная сила, которая происходит от крови истинных драконов, называемых истинными огненными драконами. Это позволит тебе стать сильнейшим. Прошло несколько сотен лет с тех пор, как на этом континенте кто-то мог использовать силу истинного огненного дракона». «Что, дедушка Лэй Хун?» Лин Муюй в изумлении уставился на дверь. Никогда он не думал, что Лэй Хун будет подслушивать. Правда была в том, что Лэй Хун был тем, кто подготовил секретную комнату для него. Если бы жизнь Лин Муюя была прервана в процессе культивации, Суй Чу никогда бы не простил Лэй Хуна. Лэй Хун хмыкнул. «Ах, Юй, даже при том, что истинный огненный дракон силен, ты не должен действовать неосмотрительно, показывая эту силу перед другими людьми, иначе ты столкнешься с большим количеством проблем». «Хорошо, дедушка следил за тобой в течение всего дня, даже эти старые кости собираются отдохнуть. Я собираюсь достать чего-нибудь поесть. Что касается тебя, мальчик, было бы лучше найти место, чтобы снять напряжение. В восточном районе имперской столицы есть место под названием «Ты должен заглянуть туда». Женщины там довольно неплохи. Ну, а если тебе нужны деньги, просто зайди руководителю бухгалтерского учета в храме. Все, я ухожу. Я тренировался весь день. Лин Муюй пробурчал себе под нос, используя свое духовное восприятие, убедившись, что грозная аура на расстоянии. Он понял, что Лэй Хун действительно ушел. Лин Муюй чувствовал себя так, как будто ему дали новую жизнь. Реконструкция костей и очищение костного мозга драконьей костью закончились, плюс он случайно смог получить секретную силу истинного огненного дракона. Но сейчас о чем говорил Лэй Хун, когда он упомянул о зале цветущей весны? Найти женщину? Он был совершенно озадачен этими словами. В этот момент гнусное тепло начало распространяться от нижней части тела прямо к голове. Все его тело начало нагреваться. Его разум также становился пустым и свободным от рациональности, и он мог чувствовать тепло, исходящее от его лица. Может ли это быть последствия применения порошка гиперфокусировки? О боже, это было более эффективным, чем любой афродизиак, что существовал на его земле. Даже Линь Муюй, который обладал самоконтролем аскета, чувствовал, что что-то растет, но он не мог это остановить. Теперь что он должен делать с этим? Тем не менее его ситуация еще больше ухудшилась, когда в дверь постучали, и это сопровождалось голосом Тан Сяси. «Муму, ты здесь?» «Я». Открыв рот, он тут же спохватился, но было уже слишком поздно. «Ты здесь?» «Я захожу». Тан Сяси толкнула дверь, и дверь действительно открылась. Черт возьми, он забыл запереть дверь изнутри. Линь Муюй почувствовал, как замедлилось время. Тонкое тело Тан Сяси зашло в секретную комнату. Она ослепительно улыбнулась ему. «Муму, почему твое лицо такое красное? Ты болен?» «Я». Он не смог закончить свою фразу. Его сердце наполнило тысяча, миллион желаний, но перед ним была Тан Сяси, к которой он совершенно не мог прикоснуться. Тан Сяси была одета в облегающее платье, демонстрировавшее ее привлекательную фигуру. Она медленно подошла и села рядом с ним, спросив тихим голосом, что случилось. Опьяняющий аромат ее тела ударил ему в нос. Это было еще более убийственным. Дыхание Линь Муюй стало прерывистым. Используя каждую унцию силы воли, что у него осталось, он сопротивлялся против своего инстинкта и успел сказать: «Сяси, выйди, поспеши, я не смогу держать это дольше. Ты в порядке?» Тан Сяси наклонилась еще ближе, протягивая руку, чтобы коснуться его лба. «О, почему так жарко?» Линь Муюй опустил голову. Но именно в этот момент он мельком увидел сокровище принцессы, упругую и юную пару, столь чистую и притягательную. Его разум отключился. Он больше не мог контролировать себя. «Сяси». Он протянул руку и обхватил Тан Сяси. Его левая рука ласкала ее священные вершины, в то время как он опустил голову на штурм ее губ. Тан Сяси замерла, не зная, что делать. Ее глаза расширились, ресницы дрогнули. Поцелуй Линь Муюя с пламенной страстью задержался на ее губах. Кто мог отвернуться от этого чувства? Но ее грудь не должна была быть тронута, и волна возмущения преодолела Тан Сяси. Она оттолкнула его. «Муму, что ты делаешь?» Она увидела, что его глаза наполнены похотью, а взгляд устремлен вдаль. Девушка сразу догадалась, что происходит. Она повернула ладонь, вызывая свою энергию, и прямо ударила в его грудь. Заклинание ясного ума. Следы зеленого света просочились через ее ладонь прямо к сердцу Линь Муюя, и несколько секунд спустя к нему начало возвращаться сознание. Ах, он полностью оправился от эффектов порошка гиперфокусировки. Внезапно Линь Му осознал свои действия и ситуацию, в которой он оказался. С видом позорного сожаления он посмотрел на смущенную Тан Сяси. Если бы только он мог провалиться сквозь землю прямо сейчас. «Сяси, я правда». Он не мог подобрать слов и сформировать полное предложение. Тан Сяси холодно взглянула на него, застегивая свою блузку. Она ободряюще похлопала его по плечу. «Ты идиот, ты же использовал криогенный цветок, ты вообще хочешь жить? Если бы я не знала заклинания ясного ума Ахо, ты бы не был бы даже в состоянии сохранить свою маленькую голову». Конечно, Линь Муюй понимал, о чем она говорит. Если бы он забрал девственность внучки герцога Семи Морей, 100 000 солдат города Семи Морей не стали бы бездействовать, он бы точно умер самой болезненной и ужасной смертью. «Спасибо, Сяси». Он все еще чувствовал унижение, не поднимая взгляд от пола. Тан Сяси вдруг хихикнула. «Такие действия не похожи на тебя. Я прощаю тебя. Я приехала сюда, чтобы сказать тебе, что почти пришло время для фестиваля последней декады. У тебя есть какие-нибудь планы? Если нет, давай праздновать вместе». «Фестиваль последней декады? Что это?» Он был совсем сбит с толку. Тан Сяси подняла бровь при этих словах. «Ты даже не знаешь о фестивале последней декады? Бедняжка, ты действительно облажался. Хорошо, я тебе расскажу. Фестиваль последней декады – это очень важный традиционный праздник. Это время для всех, чтобы собраться вместе с хорошими друзьями или семьей. Я предполагаю, что у тебя не так много друзей, так что как насчет того, чтобы просто провести его со мной? Что ты думаешь насчет этого?» «Хорошо». Линь Муюй с облегчением вздохнул. Тан Сяси действительно была милой девушкой. Если бы она не простила его за то, что произошло сегодня, это считалось бы серьезным преступлением. Хорошо, что она была готова быть настолько всепрощающей. Быть с кем-то другим было лучше, чем быть в одиночестве. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 64. Поклонник. Глава 64. Поклонник. Ресторан на Ленина, незаметно расположенный на краю улицы. Внутри него находилась богато одетая девушка. Разумеется, это была Тан Сяоси, с интересом разглядывающая необычное блюдо из-за Ленины. Линь Муюй сидел напротив нее, ерзая руками, он выглядел немного застенчивым. «Сяоси, могу я у тебя спросить?» «Да, что такое?» «Ты можешь одолжить мне немного денег?» «Эфф, одолжить денег?» Тан Сяоси усмехнулась, склонив голову, она сказала с озорным, дразнящим голосом. «Муму, насколько же ты бедный, раз из всех людей просишь деньги именно у меня?» Линь Муюй, смутившись, прочистил горло и ответил. «Ты же знаешь, что большинство тренеров в храме бедны, и мне действительно нужны деньги, это чрезвычайная ситуация. Клянусь тебе, я верну их как можно скорее, не нужно беспокоиться об этом. Я верну их в течение 7 дней». «Хорошо». Тан Сяоси надулась. «Скажи, сколько?» Он поднял 2 пальца. «Этого достаточно. Вах, ты правда давишь на меня. 20 тысяч золотых инь, ты с ума зашел?» Тан Сяоси была ошеломлена. «Нет, нет, всего 2000. Линь Муюй подумал о том, чтобы вырыть себе яму и исчезнуть в ней. «Ах, ну, это звучит более разумно». Тан Сяоси полезла в свою мантию и, вытащив 2 прозрачные монеты, бросила их Линь Муюю. «Бери, пота». 2 прозрачные, блестящие монеты приземлились на стол, закручиваясь несколько мгновений, прежде чем упасть лицом вниз. Казалось, что они были сделаны из хрусталя, их блеск ясно давал понять, что методы их изготовления были весьма специфичны. С одной стороны ясно была видна эмблема империи фиолетовый цветок инь, но, как эти 2 монеты могли стоять 2000 золотых инь? Он взял их, чтобы осмотреть, взвесив в руке и подумав немного, он, посмеявшись, сказал: «Сяоси, перестань шутить со мной. Что это? Как они могут стоить 2000 золотых инь? Невозможно». Тан Сяоси нахмурилась, смотря на него со знакомым высокомерным выражением. «Муму, ты действительно деревенский мужлан. Ты даже не знаешь, что такое алмазная валюта. 1 алмазная монета равна 1000 золотых инь, все в империи знают это». Один из посетителей ресторана Оленины наблюдал за ними издалека. На его лице появился шок. «У этой девушки на самом деле есть алмазная валюта, я впервые увидел настоящую алмазную монету. Но разве простые люди не могут использовать эту монету? Только те люди из высших семей могут использовать их». Линь Муюй вдруг понял, насколько были ценны монеты. Быстро убрав 2 монеты в сумку, обвязанную вокруг его талии, он рассмеялся. «Спасибо, Сяоси. Я обещаю вернуть все к следующему понедельнику. Я даже верну 3000 золотых инь. Как насчет этого?» Тан Сяоси улыбнулась. «А во, я даже смогу заработать. Ладно, ладно, я все равно хотела иметь некоторые дополнительные деньги, чтобы потратить». «Хорошо, тогда договорились». В тот же день Линь Муюй отправился в торгово-промышленную палату фармацевтического центра империи со своими 2 алмазными монетами. Он вошел в самое большое здание и без тонкостей сказал: «Я хочу увидеть владельца магазина». Увидев значок золотой звезды, предоставленный королевским двором, продавщица поспешила к задней части комнаты. Вскоре задумчивый и толстый мужчина средних лет вошел в комнату. Он был одет в золотые шелковые одежды. Он проявил уважение, сложив руки и сказав: «Ваша честь, я всего лишь скромный владелец этой небольшой лавки. Пожалуйста, называйте меня Цзинь Санпан. Моя фамилия – это Золото, и как вы можете видеть, я довольно толстый. В моем семейном деле я 3-й. Так что все в мире медицины называют меня Цзинь Золото, Сан 3, Пан, Жирный. Ваша честь, чему я обязан вашим посещением?» «Переводчик. Все иероглифы проверены, так что все так и есть». Линь Муюй посмотрел на него. «Какой у вас уровень алхимии?» Цзинь Сан Пан снова сложил руки. «Ах, ваша честь, извините за мое хвастовство, но я на 9 уровней короля алхимии. Друзья со всех концов империи подталкивали меня к этому. И так я стал владельцем одной из лучших аптек в империи». Неудивительно, что у этого жирного человека был скрытый блеск превосходства во взгляде. Это из-за того, что он был королем алхимии. Этот тип уровня алхимии считался высшим в империи. Но не было похоже, что отношение Линь Муюя как-либо сменилось после этого факта. В конце концов, он сам смог полностью изучить алхимию до 10 уровня и мог быть оценен как один единственный бог алхимии во всем мире. Если говорить о методах, использующихся в алхимии, то простой король алхимии не был для него чем-то особенным. «Я подумывал о покупке кое-какого сырья в вашей аптеке. Могу ли я у вас найти радужный лотос?» Лицо Цзинь Санпана, дернулась, когда он услышал радужный лотос. «Ах, ваша честь, для чего вам нужен радужный лотос? Создание эликсира». Ответ Линь Муюя был прост и лаконичен. Затем он добавил: «Люди из храма имеют специальное помилование, чтобы купить небольшое количество радужного лотоса. Назовите мне цену, босс Цзинь». Цзинь Санпан пробормотал: «Радужные лотосы чрезвычайно редкие, и еще более их сложно достать. Это также незаконный наркотик в империи. Хорошо, как насчет такого? 200 золотых инь для нескольких радужных лотосов, что вы думаете? Это уже очень выгодная цена». «Хорошо, дайте мне килограмм. О, и бросьте туда некоторые костяные деревья». «Костяное дерево?» Цзинь Санпан уставился на него. «Радужный лотос с костяным деревом, может ли быть возможно, что вы?» Его сердце сжалось от страха. «Неужели вы планируете создать легендарный пик мечты? Это не ваша забота. Вы продаете ингредиенты, я создаю эликсир». «Хорошо, хорошо». Цзинь Санпан приказал кому-то доставить килограмм радужного лотоса и добавить к ним 3 костяных дерева. Но он оставался в сомнениях, потому что пик мечты оставался неуловимой легендой на протяжении тысячи лет для многих людей. Никто из них не смог раскрыть истинный рецепт и метод его создания. «Разве этот мальчик смог это сделать?» С этой мыслью Цзинь Санпан поспешно сказал: «Ваша честь, если вы сможете успешно создать пик мечты, было бы большой честью, если бы я мог взглянуть на него. Если же вы захотите продать его, я, Цзинь Санпан, определенно смогу предложить свои услуги и помочь вам продать его по самой высокой цене. Ладно, посмотрим». Да, с кучей ингредиентов Линь Муюй вернулся в храм и сразу же направился прямо к потайной комнате, даже не заходя в свою комнату. На этот раз он смог полностью закончить 12 бутылок пика мечты. Во время процесса очистки огонь дракона просачивался сквозь его ладони, увеличивая скорость извлечения эссенции трав, так что его прогресс в смешивании эссенции также был очень быстрым. Линь Муюй рассматривал проблему со всех сторон, так как он все еще не оправился от эффекта, вызванным порошком гиперфокусировки. Сон даже не приходил ему в голову. Это было большой проблемой для здоровья его тела. И все же, пик мечты считался лучшим из всех снотворных препаратов. Одна доза пика мечты подавила бы любую форму волнения, независимо от того, насколько она сильна, и вызвала бы глубокий сон, что продлится не меньше 3 дней. Кроме того, он также должен был отправить одну бутылку пика мечты Чуя, чтобы помочь в ее обучении, так что даже если она будет вынуждена спать 3 дня, Чуя сможет повысить свой уровень. И поэтому он взял 6 бутылок пика мечты, 5 из которых он отдал для продажи в аптеке империи. Цзинь Санпан, услышав, что это были настоящие бутылки эликсира пик мечты, почти получил сердечный приступ. Линь Муюй попросил его не раскрывать личность создателя и продать их на аукционе, на что Цзинь Санпан сказал, что аукцион заберет лишь 2%, показывая свои добрые намерения по отношению к нему. После этого он направился прямо в легендарное отделение Панацеи. Благодаря его позиции тренера в храме получить доступ в отделение Панацеи алхимии было легко. Линь Муюй направился к третьему залу. Острые, сконцентрированные запахи трав атаковали его нос, когда он зашел в зал. Внутри он увидел Чуя с ее широко раздвинутыми белоснежными пальцами, пытающуюся извлечь эссенцию цветка железной груши. Ее техника значительно улучшилась, теперь она выглядела изящной и искусной, и на самом деле она уже могла справиться с цветком железной груши. «Сестра Чуя», голос Линь Муюй пронесся по всему залу. Чуя, услышав его голос, не смогла продолжить работать и сразу же обернулась и бросилась ему в объятия. Хихикнув, она сказала: «Ах, Юй, ты наконец пришел ко мне. Да, я даже принес тебе подарок». «Что это?» Линь Муюй достал бутылку. «Пик мечты, легендарный эликсир, отлично помогает раскрыть скрытый потенциал. Правильно выбери время и выпей его. После сна в течение 3 дней, твоя сила определенно увеличится не по дням, а по часам. Правда?» Чуя приняла подарок, широко улыбаясь. Вдруг голос прервал их. «Откуда взялся этот сопляк? Как вы смеете вторгаться в наш зал легендарного отделения Панацеи? ХМФ, вам лучше поскорее уйти». А, запал Линь Муюя начал разгораться. Он обернулся и обнаружил, что владельцем голоса являлся кто-то около 25 лет. Он был совсем молод, с золотой эмблемой на груди. У Чуя была серебряная эмблема, так что это должно означать, что этот надменный юноша был выше Чуя, и в его взгляде легко можно было заметить проблеск ревности. Могли ли быть у этого человека чувства к Чуя? «Мастер Ло Бинь, он мой друг, он пришел навестить меня, он не сделал ничего плохого», — сказала Чуя. Ло Бинь поднял бровь. «Зал переработки эссенции является квалифицированной зоной, как мы можем позволять посторонним приходить сюда? Чуя, вы знаете правила отделения панацеи, не так ли?» Чуя выглядела так, словно собиралась что-то сказать, когда Линь Му Юй вышел вперед, встав перед ней. С бесстрастным взглядом он усмехнулся. «Я тренер из храма, имя Линь Цзы, мастер Ло Бинь. Есть какие-то проблемы, человек из храма?» Ло Бинь насмешливо фыркнул. «Хо-хо, так это залетный из храма. Неудивительно, что он такой дикарь. Простой тренер, и вы рискуете вести себя так дико в легендарном зале панацеи? Что вы думаете это за место? Неужели вы принимаете всех нас за кучу бесполезных птиц? Все, отойдите в сторону, я собираюсь поставить этого самовлюбленного мальчишку на его место». Группа алхимиков отошла с линии атаки. Ло Бинь слегка поднял руку, и спираль кроваво-красной энергии материализовалась, окружив его ладонь, все быстрее ускоряясь, пока она не собралась в длинный кроваво-красный обоюдоострый меч. Это был боевой дух военного типа. Как правило, пользователи этого типа боевого духа были искусны в атаке. Один из молодых алхимиков неподалеку обратился к нему с словами предупреждения. «Линь Цзы, пожалуйста, будьте осторожны, мастер Ло Бинь, сын чиновника высокого ранга». Линь Му Юй фыркнул. «Неудивительно, что этот юноша был так высокомерен и снисходителен. Но опять же, неудивительно, что его боевая сила приближалась к 50-му уровню. Как правило, никто в королевском дворе даже не мог считаться его оппонентом, но сегодня он потерпит неудачу». А вот и он. Ло Бинь шагнул вперед с мечом боевого духа в руке и нацелился на плечо противника. Линь Му Юй к этому времени уже решил поставить его на место, иначе он не знал, что этот парень Ло Бинь сделает против Чуя, основываясь на его силе и положении. Энергия шагов звездопада начала пульсировать и светиться. Под пристальными взглядами зрителей, Линь Му Юй ловко шагнув в сторону, около 2 метров, избегая атаки Ло Бина. Поворачиваясь, он поднял левую руку, его истинная энергия уже формировалась и накапливала искры молнии. Одним плавным движением он удар по спине Ло Бина. «Пан!» Ло Бинь пошатнулся, прежде чем кашлять кровью, которая брызнула на пол. Черт возьми, быть униженным и раненым перед Чуя, как он мог это вынести? Он обернулся как дикий зверь и бросился на Линь Му Юя. Линь Му Юй стоял на месте, не двигаясь, но его боевой дух тыквы появился, зеленый панцирь и чешуя дракона появились вместе с духом. Пан, в следующую секунду Ло Бинь уже летел назад, выплевывая свежую кровь. Ты, Ло Бинь рухнул на землю. Один из его зубов был выбил. Его лицо было омрачено от ярости, когда он закричал: «Негодяй!» Линь Му Юй шагнул вперед, опустив одну ногу на Ло Бина. «Чуя, моя старшая сестра, посещать ее здесь вполне нормально. Вы были тем, кто первым оскорбил храм, так что не надо говорить, что я избил вас без причины. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 65. Перерожденное тело. Глава 65. Перерожденное тело. «Ты грубый варвар, сволочь». Ло Бинь с трудом вернулся в вертикальное положение, его глазах пылали бесконечной злобой, как он сказал. «Подожди, отдел высокопоставленных чиновников никогда не забудет этого. Легендарное отделение панацеи также никогда не простит этого вам. Просто подожди». Когда Ло Бинь обернулся, чтобы уйти, группа наблюдающих алхимиков начала расходиться. «Ах, Юй, у тебя большие проблемы», — сказала Чуя. «Мы здесь в имперском городе. Как ты мог сделать кого-то, как Ло Бинь, своим врагом? Его отец является главой правительства, у него полный контроль над различными судами имперской столицы. Теперь, когда ты оскорбил его, как ты дальше планируешь оставаться в городе Бога?» Линь Му Юй выглядел немного виноватым, потерев нос он сказал: «Я просто не мог терпеть его властное, высокомерное отношение. И самое главное, я не смог стерпеть его неуместного взгляда на тебя». Услышав последнюю фразу, Чуя почувствовала трепет в сердце. Она не могла сдержаться и засмеялась нежным и мелодичным, как весенний пруд, смехом. «Ладно, ладно, я знаю, что это ради меня, но ты правда должен вернуться в храм, не оставайся больше здесь. По крайней мере, люди из храма смогут защитить тебя, иди туда». «Сестрица Чуя, с тобой правда все хорошо?» — спросил Линь Му Юй. Он боялся, что Ло Бинь мог бы воспользоваться его отсутствием, чтобы добраться до Чуя. Чуя улыбнулась и покачала головой. «Расслабься, я лишь слабая маленькая девочка. Кроме того, я также серебряный мастер легендарного отделения Панацеи. Мое имя уже записано в реестре, никто даже не будет думать создавать мне проблемы. К тому же, в прошлый раз командир императорской гвардии Фэн Цзисин и старший брат пришли проведать меня, дьякон уже встречался с ними, поэтому я думаю, Ло Бинь по крайней мере уважительно будет относиться ко мне из-за имени Фэн Цзисина. О, это хорошо, ты должна как можно скорее принять этот пик мечты. Найди безопасное место, чтобы спать в течение 3 дней». Ты обязательно получишь большое улучшение культивации. Я также возвращаюсь, чтобы начать тренировки. Ладно, иди. Смотря на фигуру Линь Муюя, уходящую прочь, она вспомнила молодого человека со слабой культивацией, но сейчас он сильно изменился, вся его окружающая аура была полна силы и уверенности. Неудивительно, что такая девушка, как Чуя, была искушена им, и учитывая историю, связывающую их, чувства неизбежно будут развиваться. Чуя тяжело вздохнула и постаралась успокоить все лишние мысли в голове. И все же она не могла не думать об отношениях Тан Сяоси и Линь Муюя. То, что Тан Сяоси вошла в храм, чтобы защитить Линь Муюя, уже было известно. Все знали, что дьякон храма Лэйхун и герцог Лазурной воды Тан Лан были лучшими друзьями. Некоторые люди даже предполагали, что Лэйхун был в подчинении у герцога Лазурной воды, и поэтому, раз между Тан Сяоси и Линь Муюем была какая-то связь, то Лэйхун, естественно, защитит Линь Муюя. Ах, не имеет значения. Чуя решила продолжить работать. Линь Муюй быстро вернулся в храм, и на этот раз, вместо того, чтобы направиться в свою секретную комнату, он пошел в главный зал храма. Там он был остановлен 2 охранниками, преградившими ему. «Тренер, по какому ты делу пришел сюда?» «Я здесь, чтобы навестить дедушку Лэйхуна. Я объявлю ему о твоем присутствии». «Хорошо». Недолго после этого из зала неторопливо вышел Лэйхун. «Что случилось, мальчик?» «Я хочу тренироваться посредством глубокого сна в течение 3 дней. Я надеюсь, что дедушка Лэйхун может послать человека, чтобы защитить мою секретную комнату. Я боюсь, что будут враги, что могут воспользоваться этой возможностью». «О!» Лэйхун прищурился. «Разве ты не принимал порошок гиперфокусировки? Эффекты этого порошка я знаю. Как ты можешь даже думать о сне? Не беспокойтесь обо мне, я могу заснуть без проблем». Похоже, что Цуичу еще не рассказывал о пике мечты Лэйхуну. Лэйхун кивнул. «Хорошо, тогда я попрошу дьякона Гаяна охранять тебя, пока ты тренируешься. Можешь расслабиться, никто в храме не причинит тебе вреда». «Спасибо, дедушка Лэйхун». Вернувшись в секретную комнату, он расслабился, вытащив 1 бутылку пика мечты. Он открыл крышку и несколько раз украдкой вдохнул запах радужного лотоса со следами сладости. Запрокинув голову, он выпил содержимое флакона. Через несколько секунд он почувствовал, как его голова тяжелеет и внезапная вялость появилась во всем теле. Пик мечты действительно был чудесным лекарством с чудодейственными лечебными свойствами. Он был даже сильнее порошка гиперфокусировки, заставляя его проваливаться в сон. Это был очень долгий сон. Во сне он переживал катастрофическое бедствие. Все его тело сжигало жгучей болью, и было похоже, что его кости были объяты пламенем. Пламя окутывало его тело, каждый дюйм его кожи, каждый уголок его внутренних органов, и затем появилась вспышка золотого света. Он увидел нескольких драконов, покрытых золотой чешуей, которые дико танцевали в воздухе. Один из драконов повернулся к нему и парой леденящих зрачков взглянул на него, как если бы он был монархом всего живого. Ах! Внезапно он пробудился ото сна. Было раннее утро, и слышимые звуки трубы означали, что наступило время завтрака. Линь Муюй сжал кулаки и сделал глубокий вдох, чувствуя, как его переполняет энергия. Даже без измерительного прибора он знал, что его внутренняя сила была значительно лучше. Он взмахнул кулаком и почувствовал, что его истинная энергия стала плотнее, чем раньше. Уголки его губ свернулись в улыбку, когда он испустил слабо пульсирующую силу. Она немедленно превратилась в светло-фиолетовое неистовое пламя. Это был огонь истинного дракона. Этот вид огня обладал серьезной разрушительной силой. Его не стоило использовать, когда ему захочется. Линь Муюй подозревал, что это пламя дракона обладало такой разрушительной силой, что он может легко победить противников того же уровня, может быть, даже убить их. Когда он вышел из своей тайной комнаты, он заметил Гаяна в процессе его утреннего дыхания. Это был метод тренировок Гаяна, вдыхая и выдыхая ясный утренний воздух. Он делал это только раз в день, но Гаян никогда не пропускал этого процесса. Открыв один глаз, Гаян взглянул на Линь Муюя и усмехнулся. «Линь Цзы, твоя аура стала сильнее. Я больше не буду охранять тебя, позавтракай перед утренней тренировкой. Спасибо за защиту, ваша честь». Линь Муюй сложил руку и почтительно поклонился. Гаян мягко улыбнулся, но не ответил. Дело в том, что тренировки этого мальчика были совершенно нетрадиционными и необычными, но тот факт, что он мог сохранять скромность, осторожность и при этом не быть высокомерным, сделало его особенным среди юных практикующих, которые надеются на их высокое происхождение и злоупотребляют своими полномочиями для собственной выгоды. Чжа Цзинь и Ауян Цу обладали сомнительной моралью и были слишком дикими. Линь Муюй начал как просто тренер по обучению, но он обладал свойствами, которые были намного лучше, чем у этих людей. В конце концов, все реки текут в одно море. Различными методами можно достичь одной цели, но тот, кто обладает добрым и большим сердцем, неизбежно закончит тем, что перейдет к более высокому уровню. «Ваша честь, Линь Цзы!» В почтительном тоне слуга позвал его издалека, радостно приветствуя. «Дьякон Лэй Хун приглашает вас в святой зал». «О, хорошо». Линь Муюй воздержался от завтрака и вместо этого поспешил в святой зал. Зайдя в зал, его с улыбкой приветствовал Лэй Хун, сидящий на месте дьякона. «Линь Цзы, ты здесь. Подойди к измерительному прибору, чтобы посмотреть, насколько ты улучшился». «Да, сэр». Он прыгнул в середину прозрачного диска, с низким рыков, он выпустил свою истинную энергию. Энергия начала вливаться в устройство ниже его, и духовный камень в этом устройстве начал трястись с ужасающей скоростью. С колебаниями прибор начал испускать лучи света. Там было 5 длинных лучей и 7 коротких. Святой воин 57 уровня. Неплохо, неплохо. Лэй Хун погладил бороду, при этом выглядя очень довольным. Хорошо, теперь можешь идти. Скоро начнутся утренние тренировки. Твое тело полностью восстановилось? Да, полностью восстановилось. Спасибо, дедушка Лэй Хун. Иди. Да, сэр. После того, как он позавтракал, он успел подойти как раз к утренней тренировке. Он поспешил в один из учебных залов. Группа тренеров приветствовала его радостными выражениями. «Ваша честь, Линь Цзы пришел». «Замечательно». После перестройки кровеносных сосудов с использованием остатков энергии из драконьей кости, аура Линь Муюя сильно изменилась. Теперь от него ощущалась смертельная опасность, даже если его лицо было дружелюбным. Группа тренеров почувствовала еще большее уважение. «Линь Цзы, ты наконец вышел из закрытого обучения», – пошутил младший тренер Медной Звезды. Линь Муюй знал его, но не знал его настоящего имени. Все его называли «маленький бобовый росток». Его сила была на неплохом уровне, но сегодня казалось, что что-то случилось. Его лицо было покрыто зеленоватыми синяками, его нос был искривлен, как будто его нос был сломан кем-то. Линь Муюй нахмурился, прежде чем спросить: «Маленький бобовый росток, что случилось с твоим носом?» «Ах, ничего». Маленький бобовый росток отвернулся. Цинь Цзылин, стоявший рядом, нахмурился. «Линь Цзы, маленький бобовый росток вчера был в паре с инструктором Серебряной Звезды Дянг Цзылинем. Это произошло из-за этого парня. Он не проявил никаких признаков милосердия к маленькому бобовому ростку». Маленький бобовый росток вздрогнул и стиснул зубы. «Цзылин, заткнись». Как раз в этот момент в зал вошел крепкого телосложения инструктор Серебряной Звезды, одетый в металлическую броню и с надменной ухмылкой на лице. Это был Дянг Цзылинь. После беглого взгляда по комнате, он сказал: «Дьякон, ваша честь, я хотел бы сегодня заниматься с маленьким бобовым ростком. Он мой лучший мешок с песком». Дьякон, дежуривший в этот день, притворился, что ничего не слышал. «Как хочешь». Маленький бобовый росток начал дрожать, как он опустил голову. Это была судьба тренеров в храме. Унижение жизни. Большинство тренеров были простыми людьми, они делали все это ради горсти золотых инь, она даже рисковали жизнью, принимая все побои. Сам Линь Муюй пришел из богатой семьи, он был молодым мастером конгломерата дракона, но у него было иррациональное мягкое отношение к таким людям, как маленький бобовый росток. Как говорил Конфуций, для Линь Муюя это был почти инстинкт. Линь Муюй взмахнул рукой. «Ваша честь, Дянг Цзылинь, инструктор Серебряной Звезды, это будет пустой тратой вашего времени в спарринге с тренером Медной Звезды, не так ли?» Как насчет, чтобы сегодня я тренировался с вами? Дянь Цзы Линь впился взглядом в Линь Муюя. Линь Цзы, вы хотите помочь кому-то? Ха, не думайте, что только потому, что дьяка на вашей стороне, вы можете делать все что угодно. Линь Муюй поднял бровь. Что, страшно? Почему я должен бояться? Его яростное выражение ожесточилось, и он посмотрел на дежурившего дьякона. Кто боится вас? Дьякон, пожалуйста, поставьте меня вместе с Линь Цзы в спарринге. Цзэнь Фань кивнул. Как хочешь. Через несколько минут внутри тренировочной комнаты Дянь Цзи Линь снимал с себя доспехи, обнажая мускулистое тело с рельефными мышцами. С криком он призвал своего боевого духа свирепого тигра. Нападай, Линь Цзы. Пусть этот мастер увидит, насколько вы по-настоящему сильный. Не дожидаясь ответа, он бросился к нему, как молния, целясь кулаком в грудь Линь Муюя. Линь Муюй не сдвинулся с места, даже не вызвал своего боевого духа. Он поднял руку, чтобы нагло заблокировать атаку, используя лишь закаленную кожу и закаленные кости, чтобы защитить себя. Панк! Линь Муюй получил прямой удар, но все еще остался стоять как статуя. И тем не менее, Дянь Цзи Линь был тем, кто вынужден был сделать пару шагов назад. Лицо Дянь Цзи Линя потеряло все цвета. Он знал, что Линь Муюй был сильным, но не настолько. Он смог защититься от его нападения, даже не вызывая боевого духа. Гордость Дэн Цзи Линя, так же как и его авторитет, пошли на смарку после этой атаки. Он мог только внутренне кричать от боли. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. Глава 66. Абсурдные законы империи. Глава 66. Абсурдные законы империи. Кто-то умер, кто-то умер. Снаружи учебного зала было какое-то волнение и громкие крики. Дыхание Дянь Цзы Линя уже было прерывистым и неравномерным. Синяки и следы крови можно было заметить на его кулаках. Линь Муюй еще даже не начинал свою атаку. Дянь Цзы Линь сам получил все эти ранения от железной защиты Линь Муюя. Ему неохотно пришлось признать, что он начал уважать его, как самого лучшего тренера храма. Он также был весьма благодарен, что волнение снаружи зала позволили ему передохнуть. Что-то случилось, кто-то умер. Дянь Цзы Линь поднял руки. Линь Муюй нахмурился и отозвал своего боевого духа. Я не знаю, пойдем посмотрим, давай. Посреди толпы на полу учебного зала тихо лежало тело. Это был один из тренеров. На его груди была рана от меча, из которой вытекала свежая кровь. В нем уже не было признаков жизни. Линь Муюй вздрогнул от увиденного зрелища. Это был тот, кого он знал, тот, кому он не так давно пытался помочь. Маленький бобовый росток. Какого? Линь Муюй расталкивал людей, стоявших перед ним в стороны, пробираясь через толпу. Он опустился рядом с телом маленького бобового ростка. Дрожащей рукой он расстегнул рубашку, чтобы осмотреть рану. Это не было похоже на обычную рану меча. Казалось, что после того, как меч пронзил его тело, он был прокручен, чтобы нанести дополнительные повреждения. Это создало дыру размером с кулак. Казалось, будто даже сердце маленького бобового ростка было искажено и искривлено. Кто это был? Линь Муюй подскочил. Его рев заполнил комнату. Его рука уже схватила рукоять его меча. А у Ян Цу, с длинным мечом в руке со все еще стекающими по нему каплями крови, стоял рядом. Без эмоций он посмотрел на Линь Муюя. Это был я. У нас также был спарринг, и я случайно убил его. Если будет какое-то наказание, я с радостью приму его. Ты нарочно убил его, сказал Линь Муюй, попав в точку. Правда, у тебя есть доказательства? Ау Ян Цу усмехнулся. Он подошел к трупу и стал разглядывать бездыханное тело маленького бобового ростка вместе с отрядом медицинских работников. Дежуривший дьякон Цзэнь Фан вмешался. Прекратите ваши споры. Главный дьякон уже в пути, он решит, что дальше делать. Каждый кивнул на его слова. Через несколько минут Лэй Хун вошел в тренировочный зал, его взгляд прошелся по Линь Муюю, Ау Ян Цу и Цзэнь Фану, прежде чем наконец приземлился на тело маленького бобового ростка. Что здесь случилось? Ау Ян Цу приветствовал его. Дьякон Лэй Хун, во время тренировки, я допустил ошибку, убив одного из тренеров Медной Звезды. Я готов принять любое наказание, я лишь прошу прощения у дьякона Лэй Хуна за то, что допустил ошибку. Лэй Хун нахмурился. Дьякон Гэ Ян, как мы должны решить это дело? Гэ Ян достал толстый свиток и развернул его. Спокойно прочитав определенную часть, он сказал: «Маленький бобовый росток был тренером Медной Звезды, имел обычное происхождение, годовая зарплата составляла 50 золотых инь. Ау Ян Цу имеет военный ранг из префектуры Хаоджуя, принадлежит к третьему разряду знати. Согласно законам империи, непредумышленное убийство простолюдина благородным приводит к штрафу в размере того, сколько простолюдин мог заработать за 10 лет. Поэтому, согласно закону, Ауян Цу, случайно убивший маленького бобового ростка, должен заплатить членам семьи сумму в 500 золотых инь. Что? Линь Муйю временно потерял дар речи. Он вздрогнул. Подождите, дьякон Геян, очевидно, что Ауян Цу совершил умышленное убийство. Вы еще не проверили тело. Как вы можете быть настолько уверены, что это не предумышленное убийство? Геян ответил: Линь Цзы, следи за своими словами. Помни свое место. Закон империи гласит, что убийство простолюдина дворянином уже имеет меньшее значение. Не говорите мне, что вы не знаете об этом. Линь Муюй сжал кулаки, он едва сдерживал его нарастающий гнев. Убийство кого-то не должно оставаться безнаказанным. Дворяне, простолюдины, что это за дерьмовый закон? Лэй Хун устремил на него гневный взгляд. Заткнись, Линь Цзы, ты забываешь свое место. Возвращайся к тренировкам. Геян кивнул. Линь Цзы, возвращайся в свою комнату. Больше я ничего не скажу. Все тело Линь Муюя дрожало. Хриплым голосом он сказал: в этом мире еще есть справедливость. Вы что, все слепые? Ауян Цу умышленно убил маленького бобового ростка. Разве вы не понимаете, Линь Цзы? Громоподобный голос Лэй Хуна заполнил комнату, вселяя страх в сердца всех присутствующих. Огромная сила опустилась на Линь Муюя без предупреждения, сокрушив все его тело и заставив его встать на колени. Сжимая зубы от боли, все его тело пульсировало истинной энергией. Линь Муюй с яростным неповиновением смотрел на Лэй Хуна и прошептал сквозь зубы: «Смерть маленького бобового ростка будет отомщена. Па, па, па». Кирпичи по его ногами начали трескаться от огромного давления, но Линь Муюй продолжал бороться. Он чувствовал, как его вены и сухожилия готовы были взорваться, даже артерии в глазах начали лопаться под мощным давлением Лэй Хуна, направленным на него. Из его левого глаза начала вытекать кровь, но он продолжил смотреть на Лэй Хуна через красную жидкость, чтобы показать свою решимость и несгибаемую волю. «Вернись и отдохни». Внезапно Лэй Хун прекратил испускать давление. «Помни, есть некоторые вопросы, в которых у тебя нет власти. Есть некоторые правила, которые ты не можешь подвергнуть сомнениям. Законы империи – это не что-то, что ты можешь подвергнуть сомнениям». Тело Линь Муюя дрожало, его дыхание было тяжелым и прерывистым. Инструктор Серебряной Звезды Чжан Вэй хлопнул по его плечу. «Глупый парень, поспеши и уйди, пока дьякон не передумал». Цинь Цзылин вмешался. «Линь Цзы, просто уйди. Ситуация маленького бобового ростка, в конце концов в ней будет справедливость». Ауян Цу встал на колени, протянув меч. «Дьякон Лэй Хун, я готов взять на себя всю ответственность за свои грехи. Я лично отнесу 500 золотых инь родителям маленького бобового ростка». «Хорошо», — Лэй Хун кивнул. «Инструктор Ауян, будьте осторожны в следующий раз во время обучения. Я больше не хочу встречаться с подобной ситуацией снова». «Да, сэр». Ауян Цу поднял голову и встретил взгляд Линь Муюя, и на долю секунду Линь Муюй заметил в его глазах блеск, как будто он был сильно доволен собой. Очевидно, что Ауян Цу убил маленького бобового ростка, чтобы спровоцировать Линь Муюя. Когда он решил заступиться за маленького бобового ростка, Ауян Цу решил убить его, чтобы показать, кто был человеком, который имел последнее слово в храме. Внутри Линь Муюй был похож на корабль в бушующем море. Гнев и нежелание признавать поражение наполняли его, когда он понял намерение Ауян Цу. Но он чувствовал себя совершенно беспомощным. Неумышленно он подверг опасности маленького бобового ростка, которого он только хотел защитить. Не говоря ни слова, он повернулся и направился в тайную комнату, чтобы продолжить тренировки. Лэй Хун посмотрел вслед удаляющейся фигуре и тяжело вздохнул. В сумерках, в поместье божественного маркиза, Цзэнь Фан играл с тонким кинжалом, полностью отлитым из чистого золота. Он не был острым, чтобы его можно было использовать на поле боя против людей, так что его судьба оставалась быть только декоративной вещью. Жилья дверь со скрипом открылась, и официальный советник вошел с почтительным приветствием. «Молодой маркиз, человек, которого вы ждете, уже пришел. Приведи его». «Да, сэр». Советник обернулся и позвал человека на улице. В течение нескольких секунд в комнату вошел гибкий человек с глубоко посаженными глазами и высокими скулами. В его глазах был странный свет, что внушал ужас. Зайдя в комнату, он сложил руку в кулак. «Чжун Лисань приветствует молодого маркиза». «Ты Чжун Лисань?» — спросил Цзэнь Фан. Слухи говорят, что ты самый смертоносный ассасин на территории города Ланьянь. Являются ли эти слухи правдой? Чжун Лисань поднял голову и улыбнулся. Смертельный блеск появился в его взгляде. Молодой маркиз хочет протестировать меня, почему бы нет? Цзэнь Фан открыл ладони, в следующую секунду обоюдоострый меч вылетел из шкафа и со звуком кен оказался в его руке. Схватившись за рукоять меч, он встал. Чжун Лисань, нападай. Позволь мне увидеть, достоин ли ты быть использован мною. Хех. Чжун Лисань хмыкнул. В мгновение он бросился вперед. Из ниоткуда в его руке появился острый меч. С изящным движением его запястья, он три раза взмахнул мечом, и три смертельных атаки были направлены в шею, грудь и живот Цзэнь Фана. Цзэнь Фана тряхнуло от неожиданности, его боевой дух незамедлительно появился, меч в его руке быстро двигался, и он смог успешно блокировать две атаки Чжун Лисаня, но третья атака имела слишком быструю скорость, и от нее не было способа защититься. Ему пришло быстро уплотнить защитные слои брони, чтобы заблокировать ее. Пу. Длинное лезвие Чжун Лисаня было окружено кольцом сильного ветра и имело достаточно сил, чтобы сдуть оборону Цзэнь Фана, что позволило лезвию проникнуть через одежду, но не проникая через его живот. Осколок холодного металла, вступивший в контакт с его кожей, заставил Цзэнь Фана вздрогнуть и остаться неподвижным. Чжун Лисан, как ты смеешь? Ты дерзкий человек. Как ты смеешь пытаться навредить молодому маркизу? Гневно закричал советник. Стража, сюда. Чжун Лисань спокойно забрал свой длинный клинок. Я Чжун Лисань, никогда бы не сделал такой бессмысленной вещи. Что я получу за убийство молодого мастера? Цзэнь Фан уже был потрясен до глубины души. После того, как он окончательно успокоился, со следами оставшегося страха он сказал. Чжун Лисань, твои навыки меча действительно экстраординарны. Я никогда не видел более быстрого меча, чем твой. Чжун Лисань мрачно усмехнулся, сложив руку. Молодой маркиз слишком добр. Это не мой меч, был слишком быстрым. Просто у молодого маркиза были сомнения, которых у меня нет. Чжун Лисань всего лишь небесный мастер 62 уровня. Я недостойный в сравнении с молодым маркизом. Если бы вы были бы так добры, расскажите причину, почему вы вызвали меня. Есть кто-то, кого вы хотите убрать? Да. Цзэнь Фан кивнул. Мне нужно, чтобы ты пошел в храм и убил конкретного человека. Что, убить кого-то в храме? Несмотря на свои навыки, Чжун Лисань не слишком был доволен такой перспективой. Что, страшный? Цзэнь Фан усмехнулся. Нет, ответил он. Но вознаграждение должно быть, конечно, выше. Риски, связанные с убийством человека внутри храма, слишком высоки. В конце концов, это территория этого старого дьявола Лэйхуна. Пока я спокоен, это не будет сложно с моими навыками. Но мне придется сильно рисковать. Я боюсь, что я поставлю свою жизнь на кон, когда я войду в храм. Кто это, кого вы хотите убить? Линь Цзы. О, недавно обретший популярность тренер Золотой Звезды. Да, Золотую Звезду в сторону. Он Линь Муюй, осужденный за убийство в городе Белой Пихты. Значит, он Линь Муюй, который убил 4 из 7 боевых святых. Чжун Лисань взорвался смехом. Он поднял 3 пальца и сказал, «Если молодой мастер может предоставить мне такую сумму, я гарантирую вам, что его голова будет лежать перед вам на следующее утро». 30 000 золотых инь? – спросил Цзэнь Фан. Смех Чжун Лисаня резонировал по всей комнате. У молодого маркиза действительно есть чувство юмора. Это не 30 000, скорее я прошу 300 000. Что? Цзэнь Фан опешил. Это просто Линь Муюй, как его голова может столько стоить? Чжун Лисань мрачно хмыкнул. Наместник провинции Цаньнань, Хутейнин, готов заплатить щедрые 100 000, и все же никто не добился успеха в попытке захватить его. Более половины 7 боевых святых мертвы, и сила Линь Муюя все возрастает, пока он обучается в храме. У него также есть защита этого старого дьявола Лэйхуна. Взятие этого заказа равносильно отказу от моей собственной жизни. Я прошу лишь 300 000, только потому, что я не уверен, что молодой маркиз будет в состоянии предоставить больше. Цзэнь Фан пристально посмотрел на него. Хорошо, тогда по рукам. Глава 67. Нападение убийцы. Глава 67. Нападение убийцы. В секретной комнате неистовое пламя охватило тело юноши. Том драконьих костей уже был изучен до 3-й страницы. Перерождение. Это означало, что после закалки костей, его костный мозг начнет перерождаться, в то время, как его костный мозг будет перерождаться, его кровеносные сосуды также будут изменяться. Честно говоря, даже сейчас он уже чувствовал изменения в его крови. Его нынешняя тренировка позволяла истинной энергии течь через его кровь быстрее, чем это было возможно раньше. Это была удивительная разница в скорости. Его всплески энергии также позволили ему увеличить свою силу за удивительно короткое время. После реконструкции кровеносных сосудов, будь то скорость или сила, все это определенно перейдет на новый уровень. Он медленно открыл глаза и взмахнул рукой. С большим удовольствием он съел ужин, принесенный одним из слуг, и затем продолжил обучение. Кенг, клинок с приятным звуком покинул ножны, сосредоточив истинную энергию. Клинок начал показывать признаки танцующих языков огня. Этот длинный меч действительно был ценным предметом. С его неплохим талантом и проницательным умом, он уже освоил технику меча, стиля ветряного меча. Линь Муюй уже улучшил свои навыки меча от среднего уровня до первоклассного. Если его оппонент не был бы чрезвычайно талантливым мечником, он был в состоянии использовать лишь техники меча для сражения. ПТСС. Молнии танцевали на остром лезвии. С низким звуком молния прочертила линию в воздухе. Его клинок, покрытый молнией, легко разрезал воздух. Это было слишком быстрым. Где проходило лезвие, создавался кратковременный вакуум, создающий колебания в воздухе. Образ ухмыляющегося Ау Яню Цу всплыл в его сознание. И также мысль об одном из секретных навыков Ау Ян Цу, тайны бога меча, своего рода стиля меча, который считается высшим уровнем в навыках владения мечом. К сожалению, Линь Муюй ничего не знал о нем. Да, вдруг он улыбнулся, вспомнив владельца оружейного магазина, таинственного мастера меча. Очевидно, что он был необычным специалистом, он должен быть не ниже уровня Ау Ян Цу, или Цзэньфана, а может и выше. Если это действительно так, может быть, ему стоит попросить обучаться у мастера меча. Но старый мастер меча был мнимым отшельником и мизантропом, предпочитая быть в окружении благородных мечей, а не людей. Было бы нелегко убедить его научить своими техниками меча. В искусстве меча есть миллионы путей. Но если вы не сможете понять меч, то вы всегда будете испытывать слабость во время сражения. В конце концов, с хорошими навыками владения мечом у тебя будет больше шансов выйти победителем из сражения. Что плохого может случиться? Думал он. В итоге он решил попытать счастье с мастером меча. После непрерывной практики стиля ветряного меча он испустил длинный вздох и вернулся на каменную кровать, чтобы продолжить практиковать свою истинную энергию. Он понимал, что его энергия все еще была слаба. Лунный свет ярко светил из-за окна, и мгновенно наступала полночь. Ша-ша! Мягкий звук разбудил его. Он открыл глаза и посмотрел на каменную дверь. Ему казалось, что за дверью есть вспышки спокойного дыхания. Мог ли это быть дедушка Лэй Хун, который молча пришел наблюдать за его тренировками? При мысли о Лэй Хуне Линь Муюй хотел засмеяться. Лэй Хун на самом деле в глубине души был похож на обычного ребенка. Он с удовольствием заключил пари с его товарищами, Цуй Чу и Геяном, и также был особенно заботлив к самому Линь Муюю. Но даже так, он пострадал из-за него на днях. Линь Муюй не смог сдержать недовольство против Лэй Хуна. В конце концов, Лэй Хун был главным дьяконом храма, а также одним из шести белых мантий имперской гвардии. Было естественным для него быть строгим и учтивым, когда это касалось законов империи. Окружающая среда, в которой рос человек, естественно, затрагивала точку зрения, которую он в конечном итоге будет иметь. Линь Муюй был родом из цивилизованного общества, и он по праву чувствовал ярость, в то время как Чжан Вэй, Цзилинь, Лэй Хун и другие наблюдали за инструктором, убившим тренера, как за благородным, убившим простолюдина. Для них это было чем-то нормальным, как хищник, убивающий свою добычу. После рассмотрения с такого ракурса, Линь Муюй понял, почему дедушка Лэй Хун так поступил. Вздохнув, он закрыл глаза и продолжил тренировку. Истинная энергия быстро перемещалась в его крови, и даже невооруженным глазом каждый мог видеть, как его тело было окружено иллюзией темно-красного дракона. Без его ведома, его кровь закалялась вновь и вновь. Сам Линь Муюй не знал, какие изменения происходят с его телом. Полностью расслабив дух, он позволил истинной энергии завладеть его телом по собственной воле. Очистка остатка энергии из драконьей кости имела еще одно важное преимущество, заключавшееся в том, что для тренировки не было предела. Истинная энергия могла циркулировать по всем телу в течение недели, после чего его сила бы значительно улучшилась. Если бы он делал это снова и снова, то со временем его сила многократно бы увеличилась. В момент, когда он собирался войти в состояние глубокого сна, Голос духовной феи Лулу прошептал ему на ухо: «Брат, осторожно». Вдруг он почувствовал холод над головой. Вздрогнув в середине тренировки, он внезапно почувствовал смертельную энергию, исходящую над ним. Он инстинктивно боком скатился с каменной кровати. Кенг, яркое пламя горело за его спиной, как злоумышленник опустил свой меч прямо на место, где он был секунду назад. Линь Муюй вызвал своего боевого духа. Против сильного противника, подобного этому, он сразу же призвал чешую дракона, эбонитовый панцирь и зеленый панцирь. Вместе с этим, он обнажил огонь прерии. С использованием его истинной энергии лезвие огня прерии покрылось ярким пламенем, мгновенно освещая всю комнату. Без единого слова злоумышленник бросился к нему, подняв меч для следующей атаки. Хо! Его боевой дух был лисой, но это не была огненная лиса, как у Тан Сяоси, это был черный лис, очень хитрый и смертельно опасный, способный скрывать свое присутствие. Он и был причиной, почему злоумышленнику удалось застичь Линь Муюя врасплох. У него были врожденные способности, и этот человек мог скрыть не только свое физическое присутствие, но и дыхание. 5 быстрых последовательных взмахов мечом и 5 атак мечом из ниоткуда направились на Линь Муюя. Этот меч был слишком быстрым, но Линь Муюй уже закалил свои кости и реконструировал его костный мозг. Его острота зрения значительно улучшилась. Он мог разобрать шкал движения и определить точное местоположение меча. Взмахнув огнем прерии, кенг, кенг, кенг, он смог заблокировать 3 из 5 атак, но оставшиеся 2 обрушились на его эбонитовый панцирь. Пу-пу. В эбонитовом панцире появились 2 дыры, и Линь Муюй почувствовал острые удары в груди. Лишь от простого контакта, его дух уже страдал от травм. Шух, с глубоким звуком, многочисленные лозы тыквы появились из трещин в камнях, стреляя в сторону противника. Но злоумышленник не был новичком, его длинный меч засиял от духовной энергии. С громким криком и ослепительным светом, исходящим от меча, он быстро атаковал все приближающиеся лозы и в мгновение порубил всех их на куски. Кенг, Линь Муюй снова нанес удар, на этот раз используя удар молнии, но противник легко смог заблокировать его. Хех, убийца усмехнулся, взмахнув мечом вниз, и в то же время его лезвие начало генерировать гравитационное поле силы, тянущее огонь прерии вниз. В следующую секунду его меч направился к голове Линь Муюя. Линь Муюй быстро опустил голову и почувствовал холод, пронесшийся над ним и даже срезавший несколько его волос. Этот парень, его меч был слишком быстрым и безжалостным, не оставляя места для ошибки. Линь Муюй крепче схватил огонь прерии и начал отступать, используя шаги звездопада, чтобы уклониться от атаки. Но в следующую секунду он почувствовал холод, когда злоумышленник яростно ударил по эбонитовому панцирю, окончательно разбивая его на куски. Домен меча. Как только нарушитель крикнул, Линь Муюй почувствовал, как земля превратилась во что-то вроде чистилища. Сотни тысяч энергии меча ждали один неправильный шаг, одно неверное движение, прежде чем они бы смогли окончательно измельчить его на миллион кусочков. Это должно быть был один из высших уровней владения мечом. В такой критический момент Линь Муюй подпрыгнул, поднимая все тело в воздух, чтобы избежать смертоносной атаки мечом, и в то же время метнул метательный нож в своего противника. Скрытое оружие – это низко. Переводчик. Какая ирония услышать такое от убийцы. Злоумышленник отступил в сторону, чтобы уклониться от звукового лезвия, но вместе с этим домен меча также исчез. Меч духа, исчезающие следы. Он громко зарычал, отпустив свой меч, и клинок полетел к Линь Муюю, оставляя за собой остаточные образы меча. Секретная комната была слишком маленькой, у Линь Муюя не было абсолютно никаких шансов уклониться. С быстрым взмахом его руки, бесчисленные зеленые лозы поднялись от земли, создавая барьер, и в то же время, он использовал всю оставшуюся истинную энергию, чтобы сформировать чешую дракона. Пен, пен, пен. Чешуя дракона треснул под интенсивностью атак меча. Пучи. Длинный меч прошелся через его плечо, оставив глубокий порез. Линь Муюй отступил на несколько шагов назад, свежая кровь лилась из его раны. С самого начала он был в невыгодном положении. Используя все свои силы, он даже не смог коснуться ни единого волоска на голове противника. Это была истинная красота высокоуровневого владения мечом, убивающая людей на расстоянии до 10 метров, даже не давая шанса противнику. Ха-ха! Злоумышленник громко засмеялся, снимая маску и обнажая худое лицо с глумящимся выражением. «Я думал, Линь Муюй необычный человек, но теперь я думаю, что ты не больше, чем тот, кто умрет от моего, Чжун Лисаня меча». Теперь ты можешь отдохнуть в другом мире», — закончил говорить. Он взмахнул своей рукой. Невидимая сила заставила меч продвинуться вперед. «Па!» Внезапно Линь Муюй открыл свою руку, сформировав истинную сущность чешуи дракона на пальцах, и схватил меч Чжун Лисаня голой рукой. Закалка кожи, закалка костей и укрепление костей — все это сделал его защиту невероятно крепкой. Он старался не думать о мучившей его боли, вместо этого он крикнул: «Вы хотите вернуть ваше оружие обратно?» Во взгляде Чжун Лисаня появился удивление. «Этот парень сумасшедший!» Он бросился вперед, одна рука схватилась за рукоятку, и в следующую секунду его меч с бестелесным духом начал резать левую руку Линь Муюя, оставляя беспощадные раны. Было невозможно провести грань между плотью и кровью. Но Линь Муюю нужен был только один шанс – взмах. Пылающее фиолетовое пламя охватило клинок огня прерии. Это было истинное драконье пламя. Когда Линь Муюй покрыл огнем свой клинок, губы Чжун Лисаня скривились от презрения. Меч Линь Муюя в его глазах был не более чем игрушкой без навыков, что-то, что даже десятилетний мог держать в руках. «Хе!» С решительным криком, три слоя брони сформировались перед ним. Чжун Лисань глумливо засмеялся. «Давай, малыш, хау!» Огонь прерии, окруженный истинным драконьим огнем, был меньше, чем в 10 метрах от его груди, когда Чжун Лисань внезапно почувствовал опасность. Это был его первый раз, когда он столкнулся с такой степенью тиранической силы. Пу! Лезвие прошло прямо через духовную броню. Драконий огонь легко сжег дыру в его защиту, и лезвие упало на его грудь, выйдя с другой стороны. Один смертельный удар. Чжун Лисань был прикован к каменной стене Линь Муюем. Его глаза были наполнены шоком и нежеланием принять все это. Прежде чем умереть, он пробормотал: «Кто ты такой в конце концов?» Линь Муюй не обратил внимания на его слова и спросил: «Цзэнь Фан послал тебя?» «Да». «Теперь можешь умереть». Истинное драконье пламя разгорелось вновь, превращая сердце Чжун Лисаня в пыль.